Глава 24. Не стоит думать, будто при помощи одной лишь картошки можно решить какие-то серьезные проблемы. Например, жил-был когда-то в галактике один патологически агрессивный народ, называвший себя кремнезубыми бронескорпионами со стритизавра. Веселенькое имечко, а ведь так звался просто-напросто сам народ. Можете себе представить, какое устрашающее наименование носила их армия? К счастью, они жили в самый ранний период галактической истории, куда мы с вами пока не заглядывали. 20 биллионов лет назад, во времена юности галактики, когда все идеи, за которые стоит повоевать, были еще по крайней мере свежими. Ну а воевать кремнезумы и бронескорпионы умели, и потому увлеченно отдавались этому занятию. Они воевали то со своими врагами, то есть со всеми остальными, то друг с другом. На их планете живого места не было. Всюду покинутые города в кольце из покинутых боевых машин, а вокруг еще одно кольцо из глубоких бункеров, где кремнезубы и бронескорпионы жили-поживали и друг друга понимали. Лучшим способом ввязаться в драку с кремнезубым бронескорпионом было просто родиться. Подобные поступки оскорбляли их до глубины души. А когда бронескорпион оскорблен, ждите, что кому-то не поздоровится. Утомительный образ жизни, можете сказать, но, по-видимому, они были наделены неиссякающей энергией. Лучший способ поладить с кремнезубым бронескорпионом – это закрыть его одного в комнате. Рано или поздно он просто изобьет сам себя до смерти. В итоге жизнь навела их на мысль, что надо как-то себя обуздывать. И был принят закон, что все граждане стритизавра, вынужденные носить оружие в силу профессиональной необходимости, полицейские, охранники, учителя начальной школы и так далее, ежедневно обязаны как минимум 45 минут пинать мешок с картошкой, дабы излить лишнюю агрессию. Некоторое время это помогало, пока какому-то умнику не пришло в голову, что куда эффективнее и скорее будет просто стрелять по картофельным. В результате возродилось увлечение стрельбой по всему подряд, и все страшно обрадовались предлогу затеять первую в текущем месяце крупную войну. Кремнезубы и бронескорпионы со стритизавра совершили еще одно уникальное деяние. Впервые в истории умудрились шокировать компьютер. То был суперкомпьютер по имени Хактар, настолько гигантский, что его пришлось разместить на орбите. До сего времени о нем вспоминают как об одном из мощнейших в истории. То был первый компьютер, сконструированный по образцу живого мозга. Любая его клетка-ячейка несла в себе модель целого. Это обеспечивало ему способность к гибкому, образному мышлению, а также, как показали события, способность испытывать шок. Кремнезубы и бронескорпионы со стритизавра вели очередную из своих регулярных войн с двужильными щукозубрами с рогатни. Но наслаждались этим куда меньше, чем подобало, ибо им то и дело приходилось ползать на брюхе по мбзденским радиоактивным топям и ацетинским огненным горам, а в этих местностях им было как-то не по себе. А когда в войну вступили кинжальные горлогрызы с Джаджаджикистаки, вынудив бронескорпионов открыть второй фронт в гамма-пещерах Карфакса и ледобурях у Урбукента, власти стритизавра решили, что хорошенького понемножку, и приказали Хактару создать абсолютное оружие. «Что вы понимаете под термином «абсолютное»?» — спросил Хактар. На что кремнезубые бронескорпионы ответили: «Посмотри в словаре, кретин!» и отбыли назад на поле брани. Хактар создал абсолютное оружие. То была маленькая-маленькая бомба, простенький гиперпространственный соединительный узел, который в момент детонации должен был синхронно соединить ядро каждой крупной звезды с ядрами всех остальных крупных звезд, тем самым превратив всю Вселенную в одну гигантскую гиперпространственную сверхновую. Когда же бронескорпионы попытались взорвать этой бомбой оружейный склад кинжальных горлогрызов в одной из гамма-пещер, у них ничего не вышло. Они не скрыли своего огорчения от Хактара. Тут-то и выяснилось, что Хактар был шокирован самой идеей как таковой. Он попытался объяснить им, что, задумавшись о природе абсолютного оружия, вычислил, что ни одно из вероятных последствий отказа от применения бомбы не хуже, чем вероятные последствия ее применения, и поэтому взял на себя смелость снабдить конструкцию небольшим изъяном и надеяться, что все заинтересованные лица по зрелом размышлении... Бронескорпионы выразили свое несогласие тем, что стерли компьютер в порошок, а по зрелом размышлении уничтожили и саму бракованную бомбу. После чего, сделав передышку лишь на то, чтобы как следует отколошматить кинжальных горлогрызов и двужильных щукозубров, выдумали совершенно новый способ взорвать самих себя с потрохами, что вызвало у всей галактики вздох облегчения. Особенно радовались горлогрызы, щукозубры и картошка. Триллиан познакомилась со всей этой историей, как и с историей Крикиты. В глубокой задумчивости вышла она из зала инфоиллюзий, как раз для того, чтобы узнать, что они опять опоздали.